И в следующее мгновение пожарные уже бежали по лестнице, размахивая сверкающими топориками в застоявшейся темноте пустых комнат. Взламывали незапертые двери, натыкаясь друг на друга, шумя и крича, как ватага разбушевавшихся мальчишек. «Эй! Эй!» Лавина книг обрушилась на Монтега, когда он с тяжелым сердцем, содрогаясь всем своим существом, поднимался вверх по крутой лестнице. Как нехорошо получилось. Раньше всегда проходило гладко. Все равно, как снять нагар со свечи. Первыми являлись полицейские, заклеивали жертве рот липким пластырем и, связав ее, увозили куда-то в своих блестящих жуках-автомобилях. Когда приезжали пожарные, дом был уже пуст. Никому не причиняли боли, только разрушали вещи. А вещи не чувствуют боли, они не кричат и не плачут, как может закричать и заплакать эта женщина. Так что совесть тебя потом не мучила. Обыкновенная уборка, работа дворника. Живо, все по порядку, керосин туда, у кого спички. Но сегодня кто-то допустил ошибку. Эта женщина тем, что была здесь, нарушила весь ритуал. И поэтому все старались как можно больше шуметь, громко разговаривать, шутить, смеяться, чтобы заглушить страшный немой укор ее молчания. Казалось, она заставила пустые стены вопить от возмущения, сбрасывать на мечущихся по комнатам людей тонкую пыль вины, которая лезла им в ноздри, въедалась в душу. Непорядок. Неправильно. Монтег вдруг обозлился. Только этого ему не хватало ко всему остальному. Эта женщина, она не должна была быть здесь. Книги сыпались на плечи и руки Монтега, на его обращенное кверху лицо. Вот книга, как белый голубь, трепеща крыльями, послушно опустилась прямо ему в руки. В слабом неверном свете открытая страница мелькнула, словно белоснежное перо с начертанным на нем узором слов. В спешке и горячке работы Монтег лишь на мгновение задержал на ней взор, но строчки, которые он прочел, огнем обожгли его мозг и запечатлелись в нем, словно выжженные раскаленным железом. И время, казалось, дремало в истоме под полуденным солнцем. Он уронил книгу на пол, и сейчас же другая упала ему в руки. «Эй, там, внизу, Монтег, сюда!» Рука Монтега сама собой стиснула книгу. Самозабвенно, бездумно, безрассудно он прижал ее к груди. Над его головой на чердаке, подымая облака пыли, пожарники ворошили горы журналов, сбрасывая их вниз. Журналы падали, словно подбитые птицы, а женщина стояла среди этих мертвых тел смирно, как маленькая девочка. Нет, он, Монтег, ничего не сделал. Все сделала его рука. У его руки был свой мозг, своя совесть, любопытство в каждом дрожащем пальце, и эта рука вдруг стала вором. Вот она сунула книгу под мышку, крепко прижала ее к потному телу и вынырнула уже пустая. Ловкость, как у фокусника. Смотрите, ничего нет, пожалуйста, ничего. Потрясенный, он разглядывал эту белую руку, то отводя ее подальше, как человек, страдающий дальнозоркостью, то поднося к самому лицу, как слепой. «Монтег!» Вздрогнув, он обернулся. «Что вы там встали, идиот? Отойдите!» Книги лежали, как груды свежей рыбы, сваленной на берег для просолки. Пожарные прыгали через них, подскользнувшись, падали, вспыхивали золотые глаза тисненных заглавий, падали, гасли. «Керосин!» Включили насосы, и холодные струи керосина вырвались из баков с цифрой 451. У каждого пожарного за спиной был прикреплен такой бак. Они облили керосином каждую книгу, залили все комнаты, затем торопливо спустились по лестнице. Задыхаясь от керосиновых испарений, Монтег, спотыкаясь, шел сзади. «Выходите!» — крикнули они женщине. «Скорее!» Она стояла на коленях среди разбросанных книг, нежно касалась пальцами облитых керосином переплетов, ощупывала тиснение заглавий, и глаза ее с гневным укором глядели на Монтега. «Не получить вам моих книг!» — наконец выговорила она. «Закон вам известен», — ответил Битти. «Где ваш здравый смысл?» В этих книгах все противоречит одно другому. Настоящая Вавилонская башня. И вы сидели в ней взаперти целые годы. Бросьте все это, выходите на волю. Люди, о которых тут написано, никогда не существовали. Ну, идем». Женщина отрицательно покачала головой. «Сейчас весь дом загорится», — сказал Битти. Пожарные неуклюже пробирались к выходу. Они оглянулись на Монтега, который все еще стоял возле женщины. «Нельзя же бросить ее здесь!» — возмущенно крикнул Монтег. «Она не хочет уходить. Надо ее заставить!» Битти поднял руку с зажигалкой. «Нам пора возвращаться на пожарную станцию. А эти фанатики всегда стараются кончить самоубийством. Дело известное». Монтег взял женщину за локоть. «Пойдемте со мной». «Нет», — сказала она, — «но вам спасибо». «Я буду считать до 10», — сказал Битти. «Раз, два...» «Пожалуйста», — промолвил Монтег, обращаясь к женщине. «Уходите», — ответила она. «Три, четыре...» «Ну, прошу вас», — Монтег потянул женщину за собой. «Я останусь здесь», — тихо ответила она. «Пять, шесть», — считал Битти. «Можете дальше не считать», — сказала женщина и разжала пальцы. На ладони у нее лежала крохотная тоненькая палочка, обыкновенная спичка. Увидев ее, пожарные опрометью бросились вон из дома. Брандмейстер Битти, стараясь сохранить достоинство, медленно пятился к выходу. Его багровое лицо лоснилось и горело блеском тысячи пожаров и ночных тревог. «Господи», — подумал Монтег, — «а ведь правда, сигналы тревоги бывают только ночью и никогда днем. Почему? Неужели только потому, что ночью пожар — красивое, эффектное зрелище?» На красном лице Битти, замешкавшегося в дверях, мелькнул испуг. Рука женщины сжимала спичку. Воздух был пропитан парами керосина. Спрятанная книга трепетала у Монтега под мышкой, толкалась в его грудь, как живое сердце. «Уходите», — сказала женщина. Монтег почувствовал, что пятится к двери следом за Битти, потом вниз по ступенькам и дальше на лужайку, где, как след гигантского червя, пролегала темная полоска керосина. Женщина шла за ними. На крыльце она остановилась и окинула их долгим, спокойным взглядом. Ее молчание осуждало их. Битти щелкнул зажигалкой. Но он опоздал. Монтег замер от ужаса. Стоявшая на крыльце женщина, бросив на них взгляд полный презрения, чиркнула спичкой о перила. Из домов на улицу выбегали люди.